над серебряной гладью реки. В прохладном зеркале воды отражаются побледневшие утренние звезды, тонкий серп месяца. На востоке разгорается заря, и вода кажется розовой. Как бы в парной легкой дымке под пение бесчисленных птиц поднимается над землей солнце. Точно живое дыхание земли, легкий золотистый туман стелится над полями, над недвижной лентой реки. Все выше поднимается солнце, прохладная прозрачная роса на лугах сияет алмазной россыпью. Наблюдал появление солнца в морозное зимнее утро, когда нестерпимо сияли глубокие снега. Рассыпался с деревьев легкий морозный иней. Любовался восходом в высоких горах Тянь-Шаня и Кавказа, покрытых сверкающими ледниками. Особенно хорош восход солнца над океаном. Будучи моряком, стоя на вахте, много раз наблюдал я, как восходящее солнце меняет свой цвет. То раздувается пылающим шаром, то закрывается туманом или далекими облаками. И все вокруг внезапно меняется. Иными кажутся далекие берега, гребни набегающих волн. Изменяется цвет самого неба, золотисто-голубым шатром покрывающего бескрайнее море. Пена на гребнях волн кажется золотою. Золотыми кажутся летящие за кормою чайки, алым золотом отсвечивают мачты, блестит крашеный борт корабля. Стоишь, бывало, на вахте на носу парохода, несказанной радостью наполняется сердце. Рождается новый день. Сколько встреч и приключений сулит он молодому счастливому моряку. Жители больших городов редко любуются восходом солнца. Высокие каменные громады городских домов закрывают горизонт. Даже сельские жители просыпают короткий час восхода солнца, начало дня. Но в живом мире природы все пробуждается. На опушках леса над озаренной водою громко поют соловьи. Взвиваются с полей в небо, исчезая в лучах рассвета легкие жаворонки. Радостно кукуют кукушки, свистят дрозды. Только моряки, охотники, люди, тесно связанные с матерью-землею, знают радость торжественного солнечного восхода, когда на земле пробуждается жизнь. Друзья мои читатели, очень советую вам полюбоваться восходом солнца чистой ранней утренней зарею. Вы почувствуете, как свежей радостью наполняется ваше сердце. В природе нет ничего прелестнее раннего утра, утренней ранней зари, когда материнским дыханием дышит земля и жизнь пробуждается. Русская зима. Хороши, чисты русские снежные зимы. Глубокие сверкают на солнце сугробы. Скрылись подо льдом большие и малые реки. В морозное тихое утро над крышами деревенских домов столбами поднимается в небо дым. Под снежной шубой, набирая силу, отдыхает земля. Тихие и светлые зимние ночи. Обливаясь снега, тонким светом сияет луна. В лунном свете мерцают поля, вершины деревьев. Хорошо видна накатанная зимняя дорога. Темны тени в лесу. Крепок зимний ночной мороз потрескивают в лесу стволы деревьев. Высокие звезды рассыпаны по небу. Ярко светит большая медведица с ясной полярной звездою, указывающей на север. От края до края протянулся по небу Млечный путь, загадочная небесная дорога. В Млечном пути распростер свои крылья лебедь, большое созвездие. Что-то фантастическое, сказочное есть в лунной зимней ночи. вспоминаются пушкинские стихи, гоголевские рассказы,